Глава 39. Торн. Никаких сомнений в том, что я замерзал до смерти, у меня не было. В тот момент я уже не чувствовал ног, а левая рука была полностью отморожена. Ногти посинели, и казалось, что сердце едва стучало. Я носил костюмы каждый день, но в смокинге мне было не очень удобно. Едва держась на ногах возле барной стойки, я боролся с желанием сорвать этот дурацкий галстук и маскарадную маску, скрывавшую мой шрам. Хорошо, что хотя бы мета на языке делала свое дело. Джастис стоял рядом со мной, и от него исходила странная энергия. Было видно, что он хотел вернуться к компьютерам и попытаться вылечить гранат. И я не винил его. Мне и самому хотелось поскорее оказаться дома. Я скользнул взглядом по залу. Сильверия Рендейл и ее дочери прогуливались вдоль рядов с аукционными экспонатами, среди которых можно было найти что угодно. От новых компьютеров до принадлежностей для прыжков с парашютом. Бал проходил в музее естественной истории и прилегающем к нему поместье. На обширной территории было много охраны, и все чувствовали себя спокойно. Из главного бального зала можно было выйти в сад и на веранду на открытом воздухе. Дождь наконец-то прекратился, и вечер радовал своей свежестью и теплотой. Я кивнул Джастису, проигнорировав его сердитый взгляд. Мы собирались опубликовать пост, который должен был стать популярным во всей стране. Если мне было суждено умереть, то я хотел оставить Джастису могущественную компанию. «Давай сейчас», — произнес я одними губами. Держа в руках телефон, Джастис подошел ближе. «Всем привет! В эфире Торнбитах. Он на балу и ждет приезда прекрасной Аланы Бамонт. Помните, она рассказывала о нем всю неделю?» «Она больше этого не делает», — сказал я раздраженно. Джастис усмехнулся. «Что ж, посмотрим», — усмехнулся он и перестал снимать. «Отличная работа. Это должно придать нам много энергии». «Отойди, пока я не сломал тебе челюсть», — процедил я сквозь зубы. Джастис не был идиотом, поэтому в ту же секунду развернулся и направился к бару. Алана опаздывала, но меня это не пугало. Мои люди сообщили, что она должна была появиться с минуты на минуту. «Надела ли она мой подарок?» — мелькнуло в голове. Несмотря на ее явное неподчинение к сегодняшнему вечеру, я подготовил для нее особенный подарок. С мыслью, что если мне удастся выжить, и нам обоим станет лучше, то это будет единственное, что она наденет, когда я буду учить ее меня слушаться. Мое тело напрягалось в предвкушении, даже несмотря на лед, сковавший почти все органы. Гости бала, имевшие хоть какое-то влияние в Кремниевой долине, либо осматривали лоты аукциона, либо выпивали в баре, либо перекусывали за фуршетным столом. Играла музыка, но танцпол пустовал. Соколова, разумеется, не посетили бал из-за смерти Кэла. Я вправду заставил его съесть свои пальцы. Рендейлы, очевидно, решили, что ждали достаточно долго, и направились ко мне. «Торн, как вам идет смокинг?» — сказала Сильверия. Обе ее дочери кивнули. На ней было платье цвета шампанского, которое струилось по полу, а бриллиантов больше, чем в рудниках. Каринда надела черное платье с блестками, а Стейси — голубое, и обе, как мать, были усыпаны бриллиантами. Этот холодный камень им очень подходил. «Сделаем объявление сегодня вечером?» — мягко спросила Сильверия. «Не думаю, что это подходящее место для объявлений», — сказал Джастис, оказавшийся рядом. Его маска слегка съехала на бок, и он поправил ее. «Мне не нравились маски, но под ними удобно прятаться. Последнее, что мне тогда было нужно, — это чтобы меня сфотографировали, особенно в состоянии, когда я мог упасть в обморок или умереть. Большинство людей не знали, как я выглядел, или, по крайней мере, не знали, кто я такой. Так мне было гораздо легче передвигаться по городу». Каринда наклонилась ко мне, будто собираясь рассказать самый большой секрет на свете. «Слышала, из-за Ника Аквариус Сошел теряет все больше подписчиков. Он был серийным убийцей. Можете в это поверить?» «Да, определенно могу», — подумал я. «Сильверия, это вы вчера атаковали мои серверы?» — спокойно спросил я. Она прижала украшенную бриллиантами руку к груди. «Торн, как вы вообще можете такое спрашивать? Мы же скоро станем семьей. Мне не нравилось мучить женщин, но это не значило, что я не мог. «Даю вам шанс сказать мне правду прямо сейчас», — сказал я, зная, что это она стояла за той атакой. «Я бы никогда так не поступила. Мы с девочками пойдем перекусить, а когда вы придете в себя, мы вернемся». Взмахнув подолом платья, она изящно развернулась и ушла. «Неужели мы не можем просто найти общий язык?» — спросила Стейси, вздохнув. «Так мы поженимся или нет?» Удивительно, но она показалась мне очень симпатичной, несмотря на всю сложившуюся ситуацию. «Ты знакома с моим братом Джастисом?» — спросил я. «Нет», — ответила она, протянув руку. Джастис пожал ее. «Очень приятно с вами познакомиться», — мягко сказал он. «Не сомневаюсь», — проворковала Стейси, и, подмигнув, неторопливо направилась к буфету. Каринда не спешила уходить. «Я буду гораздо лучшей женой, чем сестра», — сказала она. Ее голос звучал на несколько октав выше. «Торн, у меня 5 миллионов подписчиков. Я смогу привлечь их всех в Малис Медиа». Она окинула меня таким взглядом, словно я был куском мяса. «Ты такой горячий. Мы могли бы быть счастливы вместе. Что думаешь?» Она была холоднее, чем бриллианты на ее шее. «Нет». Каринда, едва касаясь, провела пальцами по моей руке. «Тебе стоит пересмотреть свое решение». С этими словами она повернулась и последовала за матерью и сестрой. Джастис театрально вздохнул. «Вот это акула!» «Да, без шуток», — пробормотал я. Двери распахнулись, и я внезапно ощутил на языке вкус меда. Весь мир будто замер. Алана выглядела просто восхитительно. По моему телу разлилось тепло. Ее платье из светло-желтого шелка было украшено бриллиантами и аквамаринами и соблазнительно переливалось при каждом движении. В голове пронеслось, что на ней бриллианты смотрелись уместно и красиво. Мне не понравился гипс на ее руке, но цвет лица был свежим. Глубокий вырез в форме сердца доходил до верхней части груди, а лиф подчеркивал тонкую талию. Юбка изящно касалась пола, но когда она шла, можно было заметить туфли с аквамаринами и бриллиантами, которые идеально сочетались с платьем. Алана надела мой подарок — колье с бриллиантом в 80 каратов, обрамленным кристаллами аквамарина. Ряды кристаллов обвивались вокруг ее шеи, постепенно сменяясь бриллиантами. Украшение было потрясающее, но по красоте уступало своей владелице. Я был рад, что она надела его. Словно угадав мои мысли, она осторожно прикоснулась к этой неподвластной времени вещи. Это был только первый из многих подарков, которые я ей еще подарю. Куинлан и Матиас осмотрели бальный зал, прежде чем войти внутрь. Конечно, они не защитили бы Алану так, как я, но меня это приятно удивило. По крайней мере, они были начеку. Странным было только то, что Куинлан взял с собой рюкзак. Маска, закрывающая верхнюю часть лица Аланы, скрывала синяк. Рядом с ней стояли Элла в темном синем платье, Розали неожиданно в розовом, и Скарлетт в темно-красном, которая как нельзя лучше соответствовала ее имени. Все присутствующие замерли и повернулись, чтобы посмотреть на мою женщину. Она держалась как королева. Подбородок был приподнят, глаза сверкали. Она выглядела, словно выжившая после катастрофы. Впрочем, так оно и было. По залу прокатился гул, а затем несколько человек захлопали. Не каждый день принцесса Кремниевой долины оставалась в живых после нападения серийного убийцы. Я ждал уже достаточно долго, поэтому быстро поставил напиток на стойку и сразу направился к ней. Моя походка была медленной и осторожной, а голос едва не дрожал от холода. «Алана». Я поклонился. Ее губы тронула улыбка, немного взволнованная, будто она не была точно уверена в том, что я сделаю. Во взгляде вспыхнули зеленоватые искорки. Она определенно была рада меня видеть. «Привет». Мне понравилось, что она не назвала моего имени. «Я ждал тебя. Потанцуем?» Матиас надул было губы, чтобы возразить. «С удовольствием», — сказала Алана, вложив свою руку в мою. Я повернулся и повел ее на середину танцпола, замечая, как за нами потянулись Джастис и Скарлетт. Брат, как всегда, хотел быть недалеко от меня, но Скарлетт была слишком привлекательна, и я понимал это, так что у него появился шанс развлечься. Наверное, благодаря Алане мы стали настоящими братьями. Когда я бросил выразительный взгляд на оркестр, оцепеневший дирижер ожил и тут же заиграл вальс. Я прижал Алану к себе и сделал первый шаг. «Что, черт возьми, ты делаешь?» — прошептала она. «Танцую с тобой, пока могу». Мне стало теплее. Потребовалось некоторое время, чтобы застегнуть это колье. Она слегка откинула голову, чтобы посмотреть мне в глаза, чувствуя себя в моих объятиях как дома. «Спасибо за цветы и это прекрасное украшение. Даже не знаю, что сказать. Это самая потрясающая вещь, которую я когда-либо видела». «Оно тебе идет», — сказал я. «Оно сделано из очень красивых камней», — пробормотала она. «Должно быть, на его создание ушло много времени». «Полгода, если быть точным. Столько времени я охотился за ней». «Я знал, что когда-нибудь ты наденешь его». Алана закатила глаза, легко двигаясь под музыку. «Опять демонстрируешь свое эго. Ее ногти впились мне в шею. Ты поставил на мне чип?» «Да». Она споткнулась, но быстро восстановила равновесие, и я обнял ее крепче. «Где?» — прошептала она. Он был между пальцами ног. «Неважно. Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Хорошо», — ответила она. Ее улыбка казалась немного натянутой, но танцевала она грациозно. «Я не в восторге от чипа, поэтому мы все-таки удалим его. Но спасибо, что пришел на помощь. Ты моя, а я всегда защищаю свое». Я наклонился и вовлек ее в глубокий поцелуй. На танцполе уже толпилось несколько пар. Мы оказались в самом центре зала, подальше от камер. «Что ты делаешь?» — прошептала Алана, как только я оторвался от ее губ. «Делаю заявление», — спокойно ответил я. Она споткнулась, и я быстро поймал ее. «А я-то думала, что ты будешь хорошо себя вести сегодня». «Не понимаю, что это значит», — честно сказал я, прижимая ее к себе. «А теперь будь любезна, потанцуй со мной, или я сделаю такое, что никто не забудет». В ее раздраженном стоне послышался смешок. «Ты совсем замерз? Теперь, когда ты рядом, мне лучше». Это было правдой. Алана кивнула. «Это благодаря моим кристаллам. В твоих книгах написано, что некоторые кристаллы могут взаимодействовать друг с другом определенным образом. Все просто забыли об этом. На ее высоких скулах проступил румянец. Или, возможно, это мы взаимодействуем, а камни лишь копируют наше поведение». «Возможно». Я обвил ее талию, и мы закружились в такт музыки. Уступив, она отдалась моменту, и на мгновение все в моем мире встало на свои места. Прозвучали еще три песни, прежде чем с дикими глазами в зал ворвался Каз. «Что за хрень?» — вырвалось у меня. Алана остановилась. «Черт, ему уже давно пора было прийти». Я застыл. «Что?» Вместо ответа она схватила меня за руку. «Давай, Торн, доверься мне».